Он переключился на более земные размышления. Он нырнул и сделал глоток чистейшей сладкой воды. Чезарира была небольшим притоком Великой Замбези. Значит, он пил воду Замбези, как обещал Генри Пикерингу. Название Чезарира было не очень удобным для произношения и запоминания западными туристами. Ему требовалось название, под которым он будет продавать свой африканский рай. «Воды Замбези», — громко произнес он. «Я назову лагерь «Воды Замбези».» Он чуть не задохнулся, услышав совсем рядом мужской голос. «Должно быть, он сумасшедший». Это был низкий, мелодичный голос Матабелла. Сначала он является сюда один и без оружия, потом сидит среди крокодилов и разговаривает с деревьями. Крейг быстро перевернулся на живот и уставился на троих мужчин, бесшумно появившихся из леса и теперь стоявших в 10 шагах. Их лица были холодны и лишены всякого выражения. Все трое были одеты в выцветшие джинсовые костюмы, униформу партизан. Они с привычной небрежностью держали в руках автоматы АК-47, которые нельзя было спутать с другим оружием благодаря изогнутым рожкам и фанерным прикладам. Джинсы, АК-47 и Матабеллы. Крейг практически не сомневался в том, с кем ему пришлось встретиться. Регулярные войска Зимбабве были одеты в рабочую форму или боевые комбинезоны, вооружены оружием НАТО и говорили на языке шонов. Эти люди были бойцами распущенной Зимбабвийской народной революционной армии, стали политическими мятежниками, не подчинявшимися никаким законам, не признававшими никакой власти, превращенными кровопролитной войной в жестоких безжалостных людей со смертью в руках и в глазах. Несмотря на то, что Крейга предупреждали о такой возможности, что он даже в какой-то мере ждал этой встречи, во рту у него пересохло, и он ощутил приступ тошноты. «Нам не следует брать его в заложники», — сказал самый молодой из партизан. «Мы можем просто пристрелить его и закопать, а потом сказать, что он у нас». Ему было лет 25, и Крейг подозревал, что он убил по человеку за каждый год жизни. 6 заложников, которых мы захватили у водопада Виктория, причинили нам только неприятности, а потом мы их все равно пристрелили», — согласился второй партизан, и оба они посмотрели на третьего. Он был всего на несколько лет старше, но не могло возникнуть сомнения в том, что именно он был лидером. Тонкий шрам рассекал его лицо от уголка рта до линии волос на виске, и казалось, что он постоянно криво усмехается. Крейг вспомнил происшествие, которое они обсуждали. Партизаны остановили туристический автобус по дороге к водопаду и захватили в заложники 6 мужчин – канадца, американцев и британца, выдвинув требование освободить политических заключенных. Несмотря на интенсивные поиски полиции и частей регулярной армии, заложники так и не были найдены. Лидер с обезображенным лицом долго смотрел на Крейга темными дымчатыми глазами, потом перевел большим пальцем предохранитель на автоматический огонь. «Настоящий Матабелл никогда не убивает кровного брата племени». Крейг с огромным усилием заставил себя говорить спокойно, без малейшего признака страха. Он говорил на Синдебеле настолько безупречно и свободно, что лидер удивленно заморгал. «Хау!» — сказал он удивленно. «Ты говоришь как мужчина. Но о каком кровном брате идет речь?» «О товарище министре Тунгате Зибиве», — ответил Крейг и заметил, как тут же изменился взгляд лидера, и пришли в замешательство его товарищи. Он произнес слова, которые вывели их из равновесия и отложили его казнь на мгновение, но автомат лидера был по-прежнему взведен и направлен ему в живот. Молчание нарушил самый молодой партизан, заговоривший слишком громко, чтобы скрыть свою нерешительность. «Бабуин может прокричать с вершины холма имя могучего льва с черной гривой, заявляя о его покровительстве. Но знает ли сам лев этого бабуина? Убей его и покончим с этим». «Но он говорит, как брат», — пробормотал лидер. «И товарищ Тунгата не знает жалости». Крейг понимал, что его судьбу мог решить даже незначительный толчок в любом направлении. «Я докажу», — ответил он чуть дрожащим голосом. «Мне нужно только дойти до рюкзака». Лидер медлил с ответом. «Я голый», — сказал Крейг. Нет никакого оружия, даже ножа, а вас трое с автоматами. Иди, — разрешил Матабел, — но иди осторожно. Уже много лун я никого не убивал и чувствую желание это сделать. Крейг осторожно поднялся и сразу же заметил интерес в их глазах, когда они увидели его укороченную ногу и компенсирующее мышечное развитие другой ноги и всего остального тела. Интерес сменило настороженное уважение, когда они увидели, как легко Крейг передвигается на одной ноге. Вода все еще стекала с твердых мышц живота и спины, когда он добрался до рюкзака. Он подготовился к такой встрече и достал из кармана рюкзака бумажник, а из него цветную фотографию, которую передал лидеру. На фотографии были изображены двое мужчин, сидевших на капоте древнего лендровера. Они, смеясь, обнимали друг друга за плечи. Каждый держал в руке банку с пивом и приветствовал ею фотографа. Дух товарищества и согласия между ними был очевиден.